Глава 22. После уроков, отмывая рюкзак от противной скользкой субстанции, я задерживаюсь в школе на добрых 40 минут. У Вадима снова тренировка, поэтому мне можно не торопиться, но ждать его я тоже не хочу. Отправляю сообщение маме, где предупреждаю, что поеду на такси. И, конечно же, получаю следом строгий запрет. Возвращаться я буду только с водителем после тренировки Вадима, потому что ждать осталось не так долго, и зачем издеваться над водителем и гонять его туда-сюда. Эти вынужденные ожидания, передвижение только в сопровождении, лишь добавляют негативных впечатлений от школы. Чувствую себя невольницей, если не сказать заключенной. Золотая клетка совсем меня не радует. Поднимаюсь на третий этаж, чтобы скрыться в новоприобретенном убежище. «О, Скворцова!» — спускается мне навстречу учитель математики. «А я ждала тебя, ждала, но ты так и не появилась!» У меня мгновенно отливает кровь от лица, и ужас расползается по венам. Я забыла про дополнительные занятия. О, ужас! «Римма Георгиевна!» — произношу онемевшими губами. «Простите, пожалуйста, я забыла. Не могу поверить, что у меня даже ни разу не промелькнуло в мыслях, что я о чем-то забыла. Прикусываю нижнюю губу, чувствую себя отвратительно. Я не из тех, кто будет прогуливать и лгать, а ситуация с рюкзаком совсем выбила меня из колеи. У меня, правда, совершенно вылетело из головы. Хочется сгореть со стыда. Что ж, надеюсь, подобного не повторится, потому что меня беспокоит твоя успеваемость, и в случае, если ты не будешь успевать, встанет вопрос о твоем отчислении из нашей гимназии. На самом деле это было бы наилучшим вариантом. Только стоит подумать о маме, и мысли о саботаже рассеиваются. Для нее очень важно, чтобы я воспользовалась этим шансом, и она сильно будет разочарована во мне, если я вылечу отсюда как пробка, не проучившись даже полугодия. Хорошо, Римма Георгиевна, такого не повторится впредь, спасибо. Надеюсь, что она не затаит на меня обиду и не станет намеренно занижать оценки. «Жду тебя в пятницу после занятий». Смягчаются черты ее лица, и женщина спускается дальше вниз. «Хорошо», — отвечаю я и, проводив ее взглядом, иду выше. Бегу вверх, остается последний пролет до третьего этажа, как дорогу мне преграждает Диана, а следом за ней видно еще двух девчонок из группы поддержки. Вступать в конфликт я не в настроении, поэтому просто разворачиваюсь, собираясь спуститься, но и снизу дорога перекрыта другими болельщицами. Чувствую, как учащается сердцебиение и пульсирует в висках. Я не верю в совпадение и понимаю, что они здесь не случайно. Поднимаю голову вверх в поисках камер, но вижу, что ни одна из них не захватывает то место, где я нахожусь. А значит, я как минимум должна оказаться под камерами, чтобы потом можно было заявить на девчонок. «Девочки, дайте пройти», — говорю твердо подружкам главных агрессоров. «Где ты здесь девочек увидела?» — захохотала одна из них. «А что, разве и для мальчиков в болельщиках теперь форма юбки?» Тут же прикусываю язык, понимая, что подобными высказываниями лишь провоцирую их. Слышу, как Диана вместе с группой своих подружек начинает спускаться ко мне, и напрягаюсь всем телом. «Да ладно, девочки», — говорит она, останавливаясь где-то за моей спиной. «Нечего мараться об эту мышь. Она, наверное, заразная», — смеется она и проходит мимо. И за ней следует хвост из таких же мерзких подруг. Я облегченно выдыхаю, не поверив, что все обошлось лишь легким дискомфортом, и взбегаю по лестнице в сторону своего укрытия. Дожидаясь приезда водителя, делаю домашку и в назначенное время спускаюсь вниз. Вадим стоит со своими дружками у выхода из гимназии. Кристины с ними сегодня нет, и это кажется странным. Но, завидев меня, все его приятели замолкают. «Слушай, кажется, чем-то завоняло». Морщится Жан, будто ему под нос подсунули гнилью. «Да, что-то с фильтрами, видать», — подхватывает его Вэл. «Портится гимназия. Не заботятся о комфорте дорогих учеников». «Похоже, что мусор совсем перестали выносить», — кривится Марк. «Я стремительно краснею, понимая, что весь этот поток гадости относится ко мне. Не жду, что Вадим вмешается и остановит своих дружков, но до конца не верю, что ему может быть настолько плевать на все сказанное в мой адрес. Все же мы теперь практически одна семья. Хоть я и понимаю, что на мнение этих людей мне абсолютно плевать, но в животе все стягивается в узел, и в горле встает ком. Отвожу взор в сторону от их мерзкой компашки и прохожу мимо охранника. «Фу!» — протягивает кто-то из баскетболистов именно в тот миг, когда я равняюсь с ними. Густо краснея, я вылетаю на улицу и сразу же устремляюсь к стоянке. Слышу за спиной хохот, означающий, что Вадим и остальные мерзавцы вышли из здания. Я вижу машину Василия, подхожу к ней. Водитель разговаривает рядом с авто по телефону. Я же не сажусь в салон, пока он не заметит меня, считая, что не имею на это права. Сзади приближаются шаги, тяжело ступая по асфальту. «Фу, муха!» — говорит Вадим. «Что за сопли у тебя в волосах и на форме?» Не понимая, о чем он, перекидываю волосы через плечо и провожу по ним рукой. Практически сразу мои пальцы утопают в чем-то мерзком, чем-то похожем на слайм. «Ты бы не шлялась по помойкам!» — усмехается сводный и садится в машину. А я с ужасом понимаю, что эти стервы-болельщицы испортили мне не только форму, но самое кошмарное — они испортили мои волосы.